Глава третья. Гости. Ей чудился шум утреннего ветра, зеленоватые или бирюзовые с причудливыми переливами тона неба. Они сопровождали это утро. Слышалось мерное пение, ласкающие слух звуки, не такие резкие, как много раз прежде. Это был первый выход, когда она пережила от начала до конца рассвет. Она ярко представила земной восход, как оказывается, мало хранила память о восходах на земле. Фрагменты. И вроде бы малость восход, а из восходов, видимых ею с детства до этих дней, она ярко вспоминала только один. Тот самый, в горах, когда рядом на скале сидел измученный ночными разговорами Игорь. Единственный на то время человек, который не осуждал ее, а тяжко переносил ее откровение о плене. На глаза навернулись слезы, лицо горело. Тело ныло тупой болью, но эти слезы оказались живительными. Стало легче дышать, немного легче стоять. Впервые в этот выход она развернулась и сама ушла с балкона. Потом она смотрела на себя в зеркало, пока Мелинда торопливо высвобождала ее из одежд. На теле виднелись синяки. Значит, ее ощущения не иллюзия, это все реальность. Потом Мелинда растирала ее тело душистым бальзамом. Эл вспомнила о ранах, полученных прежде. Мелинда проводила по коже рукой. Ее прикосновение было легким, а от Эл требовалось только усилие воли, чтобы их терпеть. Они не были достаточно излечены, потому вы их чувствуете. На теле ран не видно, но они существуют на более утонченных уровнях. Виновато говорила Мелинда, как можно осторожнее касаясь ее спины. Я знаю. Эл чуть кивнула. Мелинда накинула ей на плечи невесомое платьице, чтобы телу было легче. «Как госпожа желает провести этот день?» — спросила Мелинда, склонилась в величественном поклоне. «Я пойду к себе. Мне необходим отдых. Могу я побыть с вами?» «Нет, хочу одиночество». Эл направилась не в свою комнату. Мысль об уединении привела ее к темному подземелью. Она присела на лавку в знакомой нише, провела рукой по шероховатой поверхности, пальцы покалывала. Через тонкую ткань она чувствовала грубость камня. Она оперлась спиной о стену, по ней побежали мурашки. Эл поводила плечами, дождалась, пока привыкнет, и скоро тело смирилось с прикосновениями. Потом ощущения совсем изменились. Точно она сидела, обложенная подушками, и стало как-то уютно. Какое-то время мысли не посещали ее, потом, само собой, вспоминался рассвет и Игорь. Как знать, может быть, воспоминания лучшего, что с ней случалось, даже с печальными оттенками, станут теми состояниями, которые позволили бы ей выдержать утреннее хождение. Потом она забылась сном и проснулась от тревоги. Бразовиль сидел рядом. Едва она подняла веки, он сказал: «Владыка желал видеть вас». А потом он улыбнулся и добавил: «С возвращением». «Как странно. Я ушла оттуда сама. Ни радости, ни чувства победы. Вы знаете, что это только начало. И еще будет трудно. Я всегда себе это повторяю, потому что перестала радоваться любому достижению. Хорошо это или плохо, Бразовиль? И хорошо, и плохо. Желаете, чтобы я помог вам выйти отсюда? Вы первые, кто испытывает к этому месту симпатию. Мне тут мучительно и холодно», — сказал Бразовиль. «Все дело в отношении», — сказала она. «У меня с этим местом связаны хорошие воспоминания. Здесь я чувствую одиночество и покой. Хорошо, идем». Бразовиль помог ей выйти, подняться по лестнице. У нее сбивалось дыхание, подъем дважды прерывался. «Вы слишком слабы, госпожа, не ходите больше туда, не тратьте там силы». Эл не ответила, она старалась отдышаться. Бразовиль вернулся назад, как только они достигли верхней ступени. «Ждите», — сказал он, уходя. Она уже забыла, как красива нижняя галерея. Эл дошла до внутренней стены, провела по ней рукой. Рисунок стены чуть шелохнулся от прикосновения, и маленькая волна пробежала и угасла. Она тронула поверхность, ожидая, что рука пройдет сквозь нее. Это было как-то особенно ощутимо. Ей все время казалось, что эти стены — тонкая пленка. Стоит ткнуть пальцем, и она лопнет. Все здесь казалось каким-то иллюзорным и ненастоящим, и сильно отличалось от тех реалий, к которым она привыкла на острове. Она услышала звук, доносившийся из сада. Звук был незнакомый и странный. Шаги. Чужие шаги. Эл хотела посмотреть, кому они принадлежат, но краем глаза заметила владыку. Она склонила голову в знак почтения, сделала вид, что идет навстречу, успела взглянуть на сад, но не увидела никого. Владыка дождался ее приближения. Он молчал, внимательно изучая ее. Его внимательный взгляд заставил Эл напрячься так, что мурашки опять побежали по спине. Она смотрела в ответ так же внимательно, словно ожидая от него неких угрожающих действий. Потом заставила себя расслабиться и взглянуть ему в лицо. Он не передавал своим наследникам собственных черт. Лица их были другими. Она много раз рассматривала его прежде, но никогда раньше не улавливала чего-либо знакомого. А на этот раз вдруг уловила. Может быть, утром мысль о земле, попытка вызвать ценные воспоминания привели ее к подобным аналогиям. Эл констатировала, что выразительное лицо, такое торжественное в этот момент, напоминающее лик, вдруг напомнило ей Алика. Эл чуть хмыкнула от такого сравнения и неожиданно спросила, и вопрос вырвался спонтанно. «Вы действительно отец мне?» «Это хороший вопрос. Ты задала его позднее, чем я полагал. Ты хочешь узнать или опять боишься? Столь пугающая правда может окончательно разъединить нас», — сказал он. «Мне печально видеть, что в тебе растет неприязнь. Помимо всяких моих усилий и увещеваний, ты продолжаешь мне не доверять. Но есть труднопреодолимые состояния, Элли. Ты в плену одного из них. Тебе мешает твой прошлый опыт. Ты не привыкла доверять тому, кто сильнее тебя. Это всего лишь увещевание, а я хочу услышать правду или часть ее. Вы предпочитаете делить такие блюда на порции?» Эл высказалась, откровенность владыки ее еще больше настораживала. Он был прав. «На этот раз ты услышал короткий, но емкий рассказ. Начнем со старика, которого ты освободила ценой своей свободы и своим великодушием. Я знаю, что вы знакомы. Еще бы. Он является ключевой фигурой в твоей судьбе. Тот, кого ты называешь Махали, был моим пленником заслуженно. Запомни мое утверждение. А пока я перескажу твою историю сначала и постараюсь быть последовательным и понятным. Повторять этот рассказ дважды я больше не стану. Ты хоть и получила воспитание весьма отдаленное от желаемого мною, но ты достаточно образована по части различных видов существования. Двуполость не редкость в системе мироздания. В моих мирах женские и мужские существа имеют равную силу. Само творение строится на обоюдном участии мужского и женского начала, как ты знаешь. Ты кое-что узнала о происхождении Фьюла и Родоборта. Их матери были частью моих миров. Их мы оставим без внимания. Твое же происхождение иного порядка. Когда-то рядом со мной правила великодушная владычица. Она стояла у основания этих миров. Ее почитали наравне со мной. Ты знаешь о разных способах деторождения. В моих мирах ты еще сможешь найти отголосок общего механизма. Но об этом позже. Сейчас это не играет большой роли. Ты не родилась по законам народа, который считаешь родным. Ты наверняка должна бы знать, что ты найденыш. Это верно? Верно, уверенно и твердо сказала она. Я не спрашиваю, как тебя нашли. Мне это не интересно. Я продолжу. Я и моя супруга должны были создать потомков нашей династии, которые бы заняли места правителей по окончании наших времен. Мы призвали на помощь стихии силы и те состояния материи, из которых бы возникали достойные, подлинно великие. Я был усыплен величием моей супруги, ибо она была примером совершенства. Не могу сказать тебе, в какой момент она изменила решение. По закону создается мужская сущность, а равный ему женская призывается и является впоследствии. И у владык бывают трудные времена. Когда все было готово для творения, она создала существо женского порядка. И я подозреваю, лишь подозреваю, что этот совет дал ей мой бывший слуга, которого ты уважаешь и называешь Махали. Его старое имя Тиамит. Владыка остановился и вздохнул. Эл показалось, что ему сложно сохранить величественную осанку и достойное равновесие в этот момент. Он даже выглядел старше, словно рассказ был мучителен для него. Эл знала, каким тяжелыми могут быть воспоминания. Он переживал события вновь, хотя и создавал видимость покоя. По закону, как владыка, я должен был исправить эту ошибку, уничтожить то, что создала, то, что было создано моей супругой. Но момент был упущен. Я промедлил и пережил предательство, которому не было равных в моем бытии. Владычица перестала быть ею. Она исчезла из миров вместе со слугой и собственным порождением. Это еще не было существо в твоем понимании. Это была лишь потенциальность, способная облечься в любую гармоничную вибрацию, форму того мира, в который она попадет. Я потерял все. Супругу, верного служителя миров и то, что должно было дать наследника. Это я. Владыка молчал. Эл заметила борьбу в его лице. Он изменился, уже не был недосягаем. Возвышен, строг, непостижим. Он испытывал муку. Эл повторила. «Это я?» И он опять промолчал. «Остальное я расскажу потом», — сказал он, развернулся и стал уходить. Ему было тяжело. Эл всем чутьем ощутила напряжение. Он ушел, а она вдруг стала метаться по балкону. Она не могла разобраться, какой букет чувств испытывает. Что тут более ярко, впечатление от полученного ответа на вожделенный вопрос или сомнение в его искренности? Едва ли лгут в признаниях такого уровня. Эл села прямо на пол у резной балюстрады, лицом в сад, уперлась лбом в край дугообразной прорези и замерла. Глаза ее остекленели, как бывало в моменты глубокой задумчивости. Все из того, что она услышала, хорошо встраивалось в картину ее жизни. «Это правда», — безрадостно произнесла она.